5. Месть. На черном рынке она увидела Септимуса раньше, чем он заметил ее. Сквозь толпу она наблюдала за тем, как оружейник говорит с собравшимися рабами и членами команды. Неровные пряди волос почти закрывали бионические протезы слева, где висок и щеку ему заменяла искусная аугметика из композитных материалов. Протез повторял контуры его лица. Октавия не встречала импланты такой степени сложности за пределами богатейших аристократических домов Терры и родовитых обитателей ее самых высоких шпилей. Другие смертные смотрели на Септимуса со смесью недоверия, зависти, преданности и обожания. Немногие рабы на борту Завета могли так открыто демонстрировать свою значимость для Повелителей Ночи. Толпа, обычно заполнявшая рыночный зал после осады Крита, заметно поредела. И дышать стало куда легче. К сожалению, без людской толкотни в помещениях заметно похолодало. Теперь воздух здесь был таким же ледяным, как в остальных частях корабля. Дыхание клубилось у губ Октавии струйкой пара. Служитель, скособочившийся рядом с ней, был погружен в беседу с самим собой. «Я думала, мы захватили больше людей», — сказала ему девушка. Когда Горбун поднял на нее слепые глаза и ничего не ответил, Октавия уточнила. «Новых рабов с ганга. Где они?» «В цепях, госпожа. Они прикованы в тюрьме. Там они и останутся, пока мы не выйдем из дока». Октавия содрогнулась. Теперь корабль стал ее домом, и она несла часть ответственности за все, что здесь происходило. Септимус на другом конце зала все еще говорил. Она понятия не имела о чем. Его нострамский лился легко, срываясь с губ змеиным шипением. И девушка, в лучшем случае, могла разобрать одно слово из десяти. Вместо того, чтобы попытаться уловить нить его рассказа, навигатор сосредоточилась на лицах слушателей. Несколько человек хмурились и толкали локтями товарищей, но на большинство речь оружейника, казалось, действовала умиротворяюще. Октавия подавила усмешку, наблюдая за страстной и открытой жестикуляцией Септимуса. Подчеркивая свои слова, он рубил рукой воздух и убеждал не только голосом, но и глазами. Усмешка умерла у нее на губах, когда она заметила одно из лиц в толпе. Изможденное, потемневшее от усталости. Лицо, затуманенное скорбью и обожженное гневом. Решив не отвлекать Септимуса, Октавия начала пробираться сквозь людское скопище. Тихо извиняясь на готике, она подходила все ближе к пораженному горем мужчине. Тот заметил ее и нервно сглотнул. «Аша Фосала, Цу Сурушан», — произнес он, делая ей знак уйти. «Вая, вэй, я...» Она почувствовала, как румянец обжег щеки и, запинаясь, договорила. «Вая, вэй, нэша». Люди, окружавшие ее, начали пятиться. Девушка не обращала внимания. Учитывая, что скрывалась под повязкой у нее на лбу, она привыкла быть изгоем. «Я не видела вас после битвы», — выдавила Октавия. «Я просто хотела сказать...» «Кишит вал вейлас альмисей!» «Но вая вей нэша!» — повторила она и добавила на готике на тот случай, если ее спотыкающийся нострамский недостаточно ясен. «Я не понимаю». «Конечно, ты не понимаешь!» Мужчина снова махнул рукой, прогоняя ее. Его налившиеся кровью глаза тонули в темных кругах, свидетельстве бессонных ночей, а голос срывался. «Я знаю, что ты хочешь сказать, и не желаю этого слышать! Никакие слова не вернут мою дочь!» Готик давался этому человеку с трудом. Видно было, что он давно не пользовался этим языком. Но чувства придавали вес словам. «Ха, Шрилла, Лаларил!» Насмешливо прошипел он. «Велит Сардаритас! Алвалаша Сорсул!» Голос Септимуса донесся из самого центра толпы. Оружейник протолкался вперед и встал против обидчика Октавии. Хотя убивающемуся отцу было не больше 40, горе и лишения состарили его прежде времени. Септимус, несмотря на свой потрепанный вид, по сравнению с ним казался почти мальчишкой. Когда Септимус встретился с глазами с Октавией, между ними проскочила слабая искорка, но потухла, так и не успев разгореться. Оружейник направил взгляд на сутулившегося раба, и в живом глазу его вспыхнул гневный огонек. «Попридержи язык, когда я рядом и могу услышать твою клевету», — предостерег он. Октавия ощетинилась. Ей вовсе не понравилось, что кому-то приходится ее защищать, да еще и неизвестно от чего. Она так и не поняла ни слова. И она не была робкой девицей, готовой чуть что грохнуться в обморок. «Септимус, я сама с этим разберусь. Что ты мне сказал?» — спросила она у старшего раба. «Я назвал тебя шлюхой, сношающейся с псами». Октавия пожала плечами, надеясь, что краска на щеках не слишком заметна. «Меня называли и похуже». Септимус выпрямился во весь рост. «В тебе корень всех беспорядков, Аркия. Я не слепой. За твою дочь отомстили. Много или мало, но это все, на что ты можешь рассчитывать». «За нее отомстили, да», — ответил Аркия на готике. «Но не защитили». В кулаке он сжимал медальон легиона. В самую неподходящую секунду серебро отразило тусклый свет и предательски блеснуло. Септимус опустил ладони на рукояти пистолетов в набедренных кобурах. «Мы — рабы на боевом корабле. Я скорбил о смерти Талиши вместе с тобой, но мы обречены на темную жизнь в чернейшем из уголков Вселенной». Его акцент звучал нелепо, и он волновался, стараясь подобрать слова. «Часто мы не можем даже надеяться на отмщение, не говоря уже о безопасности. Мой господин выследил ее убийцу. Кровавый ангел умер собачьей смертью. Я видел, как лорд Тала задушил убийцу. Видел, настигшее его возмездие собственными глазами». Собственными глазами. Октавия автоматически бросила взгляд на живой глаз Септимуса. Ласковый и темный. Рядом с бледно-голубой линзой в глазнице из хрома. «Ха-ха! То Шаурфила, вау, вешилаллес!» Безрадостно рассмеялся второй раб. «Этот корабль проклят!» В толпе послышались согласные шепотки. Ничего нового в этом не было. Со смерти девочки слухи о несчастьях и злых предзнаменованиях беспрерывно ходили среди смертных членов команды. «Когда новые рабы присоединятся к нам, мы расскажем им о проклятии, в тени которого они отныне обитают». Ответа Септимуса Октавия не поняла, потому что он вновь перешел на Настрамский. Девушка отошла в сторону от столпившихся людей. В ожидании, пока собрание завершится, она присела на краешек стола в дальнем конце огромного зала. Ее служитель побрел за ней с преданностью уличной шавки, которой неосторожно швырнули кусок. «Эй!» — она пихнула его ботинком. «Госпожа! Ты знал рожденную в пустоте?» «Да, госпожа. Маленькая девочка. Единственный ребенок, рожденный на борту Завета. Сейчас мертва. Убита кровавым ангелом». Девушка вновь замолчала, наблюдая за тем, как Септимус пытается подавить ростки восстания. Забавно. На любой из имперских планет он наверняка бы стал богатым человеком, чьи таланты ценились бы весьма высоко. Он умел пилотировать корабли в атмосфере и на орбите. Говорил на нескольких языках. Знал, как изготавливать и использовать оружие и с искусством истинного художника и сноровкой механика исполнял обязанности оружейника. Но здесь он оставался просто рабом. Ни будущего, ни денег, ни детей. Ничего. «Ни детей». Мысль поразила ее неожиданно, и она снова ткнула служителя ботинком. «Пожалуйста, не делайте этого», — проблеял он. «Извини, у меня вопрос». «Спрашивайте, госпожа». «Почему за все эти годы на корабле родился всего один ребенок?» Служитель вновь поднял к ней слепое лицо. Девушка подумала об умирающем цветке, который из последних сил тянется к солнцу. «Корабль», — сказал он, — «сам завет. Он делает нас бесплодными. Матка ссыхается, а семя иссякает». Коротышка совсем по-детски пожал плечами. «Корабль, варп — это жизнь, мои глаза!» Перевязанной рукой он коснулся впавших глазниц. «Это существование меняет все. Все заражает отравой». Слушая его, Октавия прикусила нижнюю губу. В строгом смысле слова она не была человеком. Генетический код линии навигаторов поместил ее в странную эволюционную нишу. Практически отдельный подвид Homo sapiens. В ранние годы наставники упрямо вколачивали этот факт ей в голову при помощи утомительных лекций и запутанных биологических таблиц. Немногим навигаторам с легкостью удавалось обзавестись потомством, и дети чрезвычайно ценились в навигаторских домах, ведь они становились залогом будущего. Если бы жизнь Октавии пошла по намеченной колее, через 100 или 200 лет службы ее призвали бы в семейные владения на Терре и сочетали браком с наследником другого незначительного дома, ожидая обильного приплода во имя укрепления отцовской финансовой империи. Плен положил конец матримониальным планам родни, и эта сторона унылого, бессолнечного и безнадежного рабства ее почти радовала. И все же рука девушки рефлекторно потянулась к животу. «Как тебя зовут?» — спросила она. Несчастный пожал плечами, шелестнув грязным тряпьем. Октавия не знала, забыл ли он свое имя или имени у него никогда не было. Но ответа она так и не получила. «Ладно». Девушка выдавила улыбку. «Хочешь, я дам тебе имя?» Он снова пожал плечами, и на сей раз жест завершился рычанием. Октавия поняла, почему. Септимус направлялся к ней. За его спиной толпа медленно рассасывалась. Люди возвращались к своим самодельным прилавкам или небольшими группами покидали зал. «Тише, маленький сторож», — улыбнулся пилот. Его аугментический глаз повращался, сфокусировался, и голубая линза расширилась, как настоящий зрачок. Октавия похлопала служителя по плечу. «Все в порядке». Рука его под рваным плащом была холодной и как будто бугристой. «Не человек. Не совсем человек». «Да, госпожа», — тихо сказал горбун. Рычание стихло, и в тишине раздался приглушенный щелчок пистолета, досылающего патрон в патронник. Септимус протянул руку, чтобы убрать выбившийся из прически локон Октавии ей за ухо. Девушка почти прижалась щекой к его ладони. От ласкового прикосновения в груди разлилось тепло. «Ты выглядишь замарашкой», — сказал Септимус со всей непосредственностью и энтузиазмом малыша, сообщающего хорошую новость. Октавия отстранилась еще до того, как он успел убрать руку. «Угу», — сказала она. «Ладно, спасибо за ценное наблюдение. Идиот». «Что?» «Ничего». Услышав ее ответ, служитель снова зарычал на Септимуса. Наверняка уловил раздражение в голосе хозяйки. Наблюдательный малый. Она чуть снова не похлопала его по плечу. Все еще не утихомирились. Септимус оглянулся на расходящихся людей и подавил вздох. Сложно убедить их в том, что судно не проклято, когда нас убивают наши собственные хозяева. Поколебавшись, он вновь обернулся к ней. «Я по тебе скучал». «Неплохая попытка, но так легко она не сдастся». «Тебя долгое время не было», — заметила она, стараясь сохранять нейтральный тон. «Похоже, ты на меня обижена. Это потому, что я назвал тебя замарашкой?» «Нет». Она с трудом сдержала раздраженную гримассу. «Идиот». «Все прошло хорошо?» Септимус откинул нечесанные волосы с лица. «Да. Почему ты сердишься на меня? Я не понимаю». «Да что ты?» Она улыбнулась. «Потому что ты уже 3 дня на корабле, но так и не зашел повидать меня, а еще друг называется». «Я не сержусь». «У вас сердитый голос, госпожа. Ты вроде должен быть на моей стороне», — огрызнулась она на служителя. «Да, госпожа. Простите, госпожа». Октавия попыталась сменить тактику. «Убийство. Это был Узас?» «На этот раз да». Септимус снова заглянул ей в глаза. Первый коготь забрал его на тюремную палубу. «Его схватили, а скоро к нам присоединятся новые члены команды. Может, это успокоит остальных и все вернется к норме?» Септимус улыбнулся своей кривой улыбкой. «Я уже давно твержу тебе, это и есть норма». «Как скажешь», — фыркнула девушка. «На что похож был вопль? Я имею в виду изнутри станции». Септимус усмехнулся при воспоминании. «Он заблокировал все сканеры. Каждый ауспик был забит помехами. Потом он отрубил все вокс-установки, но это еще не все. На станции выключился свет. Не знаю, входило ли это в планы Делтриана и Вознесенного, и как оно работает, но я порядком удивился. Приятно слышать, что ты отлично провел время». Октавия снова собрала волосы в хвост и проверила, плотно ли завязана бандана. «Для нас все было куда менее забавно. Вопль поглощает столько энергии, что невозможно представить. Двигатели почти остановились, а пустотные щиты не работали. Мне оставалось только сидеть и ждать целыми сутками, пока мы дрейфовали. Сильно надеюсь, что мы больше не будем его использовать. Ты же знаешь, что они будут. Это ведь сработало, так? Его ухмылка увяла, когда Октавия не улыбнулась в ответ. В чем дело? Что произошло? Ашилла Сурсалун. Ашилла Утулун. Что значат эти слова? Септимус выгнул бровь. Искусственный глаз щелкнул, стараясь подстроиться под выражение лица. Это стишок. «Я знаю». Девушка с трудом подавила нетерпеливый вздох. Иногда он проявлял редкостную несообразительность. «Что это значит?» «Это не переводится до слов». Она предостерегающе подняла палец. «Если ты скажешь мне «это не переводится дословно» еще один раз, я попрошу моего маленького друга прострелить тебе ногу. Понятно?» «Понятно, госпожа». Служитель сунул руки под плащ. «Ладно», — начал Септимус, наградив горбатого раба неприязненным взглядом. «На готике это не рифмуется. Вот что я имел в виду. А оба слова — Сарсалун и Уттулун — означают бессолнечный, но с разными... чувствами. Это переводится приблизительно так. Я ничего не вижу, и мне холодно. Почему ты спрашиваешь? Что случилось?» «Дочь Аркии, рожденная в пустоте». Руки Септимуса, обтянутые кожаными перчатками с обрезанными пальцами, легли на пояс с кобурами. Всего 5 месяцев назад он был на похоронах девочки. Тогда на глазах родителей ее завернутый в саван трупик уплыл через шлюз в пустоту космоса вместе с телами множества других убитых рабов. «О чем ты?» Октавия посмотрела ему в глаза. «Я видела ее». «Видела, пока ты был на станции. А неделю назад она со мной заговорила. Она сказала мне эти слова». Дверь не открылась. Ее вынесло наружу в вихре обломков, наполнивших коридор дымом. Тревожные сирены немедленно взвыли, а ближайшие люки загерметизировались. Автоматические системы корабля зарегистрировали вражескую атаку и риск пробития корпуса. В дымном сумраке 5 громадных силуэтов скользнули вперед. По их подсвеченным красным глазным линзам бежали потоки данных с целеуказателей. Болтерные снаряды врезались в стены вокруг них, взрываясь с оглушительным грохотом сдетонировавшей гранаты и осыпая легионеров осколками стали и раскаленных гильз. Третий коготь открыл огонь, и в ту же секунду, когда их охотничье зрение приспособилось к задымлению, Талос выступил из тумана первым. Болты сдирали верхний слой брони с его боевого доспеха, и куски керамита сыпались во все стороны, обнажая искусственную мускулатуру. В мгновение ока, преодолев расстояние, отделяющее его от противника, он по широкой дуге взмахнул мечом. Дисплей сетчатки вспыхнул мозаикой ярких рун. Список полученных повреждений, а уже через секунду к ним присоединился монотонный и ровный звук. Доспех убитого перестал передавать жизненные показатели. На глазных линзах высветилось. Гарий, третий коготь, жизненные показатели на нуле. Какой позор! «Ты слишком долго сражался со смертными», — выдохнул Талос сквозь резкие уколы анальгетиков. Доспех вводил быстродействующие наркотики прямо в его сердце, позвоночник и кровь. Но вражеский огонь был слишком силен. Болтеры не могли так просто взять броню легиона. Они действовали куда эффективнее против плоти, чем против керамита. Но, несмотря на насмешки Талоса, урон был ощутим. Ему даже не понадобилось высвобождать клинок. Удар начисто снес голову Гария с плеч. Талос сжал в руке окровавленный ворот брони, не обращая внимания на кровь брата, заливавшую перчатку. Мертвый Гарий превратился в щит из плоти и стали. Снаряды врезались в безголовый труп, пока Талос не швырнул его в ближайшего воина третьего когтя. Ксарл врезался в заклейменных секундой позже. Его цепной меч ударил в шлем брата с такой силой, что раненый отлетел к стене. Талос быстро покосился на Ксарла и убедился, что доспех товарища пострадал не меньше его собственного. Не обращая на это ни малейшего внимания, Ксарл уже атаковал другого заклейменного. Узас без всяких изысков набросился на ближайшего противника и упорно рубил гладиусом податливый ворот его брони. Параллельно он бессвязно и яростно вопил в наличник шлема заклейменного. Из сотен трещин в доспехах одержимого сочилась темная жидкость, что не помешало Узасу с воем вбить короткий клинок в горло противнику. Заклейменный содрогнулся, и Вокс наполнился его хлюпающим хрипом. Узас с диким смехом продолжил орудовать мечом, безуспешно пытаясь перепилить позвоночник убитого. В динамиках шлема снова раздалось ровное гудение. Сарлат, третий коготь, жизненные показатели на нуле. «Мечи!» — крикнул Далкар своим уцелевшим братьям. Талос бросился к нему, занося клинок ангелов. С потрескивающего лезвия сыпались колючие искры, оставляя в воздухе яркий след. Их мечи с грохотом столкнулись и сцепились. Ни один из воинов не уступал. Оба кряхтели от напряжения. «Было глупо использовать болтеры», — хмыкнул Талос из-под забрала. «Это было рискованно, признаю», — прохрипел Далкар в ответ. Рычащие зубья его меча отчаянно пытались вгрызться в золотой клинок противника. Кровь Гария шипела и дымком улетучивалась силового лезвия. Вэлшан, третий коготь, жизненные показатели на нуле. Талос не видел, как погиб еще один заклейменный, зато услышал рев Ксарла поверх ровного гудения в Воксе. Он удвоил усилия, бросив в борьбу все резервы, однако мешала поврежденная броня. Мышцы горели адским огнем, а дисплей отчаянно моргал. Системы доспеха то отключались, то включались вновь, и все силы уходили на то, чтобы удерживать клинок Далакара. Руки налились тяжестью. Из батареи на спине сыпались искры. «Ты слабеешь», — прорычал неприятель. «А ты остался один», — ухмыльнулся в ответ Талос. Далкар освободил меч, оттолкнув клинок пророка с такой силой, что Талос пошатнулся. Цепное лезвие скользнуло по выщербленному нагруднику пророка, оцарапав оскверненное изображение Аквиллы. Проклиная свой неверный удар, Далкар попытался игнорировать монотонное гудение в Воксе, свидетельство гибели его братьев. Он сделал шаг назад, выставив меч против всех них, против всего первого когтя. Подобно своре волков, они стояли окруженные телами своих жертв. Силуэты Талоса, Ксарла, Узаса, Кириона и Меркуция проступили в рассеивающейся дымке, и в руках у них были окровавленные клинки. Их доспехи пришли в полную негодность, и на краткий миг Далкар посочувствовал противникам. Он отлично представлял, сколько труда потребуется для восстановления брони. Талосу и Ксарлу досталось больше всего. Болтерный огонь содрал верхний слой брони, а внутренние слои обуглились и были покрыты вмятинами. Шлемы тоже погнулись и почернели. У Ксарла выбили одну из глазных линз, а обе линзы Кириона треснули. Сквозь расколотый наличник Узаса виднелась половина его лица. Командир заклейменных, последний, кому достался этот титул, встретился взглядом со слюнявым, ухмыляющимся идиотом. «Это твоя вина», — сказал Далкар. «Твое безумие стоило нам всех жизней, потерянных в эту ночь!» Узас облизнулся. Десны и зубы его потемнели от сочащейся крови. Далкар сомневался, что полоумный фанатик хотя бы понял его слова. «Давайте покончим с этим», — произнес он, вновь активируя цепной меч. Зубья с рычанием принялись кромсать в воздух. «Не бесчестите третий коготь, заставляя меня дожидаться смерти!» В тишине раздался хохот Кириона, превращенный динамиками шлема в гортанное рычание. «Ха-ха-ха-ха! Бесчестие!» Просипел он сквозь приступы веселья. «Минутку, пожалуйста!» Он отстегнул горловые крепления, стянул изуродованный шлем с головы и вытер слезящиеся от смеха глаза пергаментным свитком, который содрал с наплечника. «Честь!» — говорит он, словно это имеет какое-то значение. «Приятно слышать такие слова от воина, который в 13 стал убийцей, а двумя годами позже — насильником. И вот теперь он заботится о чести. Ха-ха-ха! Это изумительно!» Талос поднял свой болтер, Древние двуствольные орудия покрывали гравировки с изображениями деяний павшего бойца, достигшего при жизни гораздо большего, чем любой из них. «Пожалуйста», — вздохнул Далкар. «Я не хочу, чтобы меня убило оружие Малкариона. Сними шлем». Произнося эти слова, пророк не двинул ни одним мускулом. Из пробоин его боевой брони все еще сыпались искры и текла смазка. «Ты утратил право выбирать свою смерть в ту секунду, когда навязал нам этот дурацкий бой». Далкар медленно подчинился. С обнаженной головой он встал перед первым когтем. На палубе остро пахло кровью, и запах мешался с вонью болтерной взрывчатки. Губы заклеменного скривила горькая, почти виноватая улыбка. «Почему вы просто не прикончили Узаса?» — спросил он. «Тогда все закончилось бы, еще не начавшись. Ты не настолько глуп, чтобы в это поверить», — мягко ответил Талос. «Так же, как и я, как и всегда в Легионе, месть — лишь признак болезни. Я хотел бы вступить в первый коготь». «Тогда тебе не следовало выходить против нас, облаченному во тьму». Он не отводил болтер от лица Далакара. «Если ты не сумел отговорить свое отделение от жалкой мести, которая стоила жизни преданных нашему делу людей, какую пользу ты сможешь принести Легиону?» «А ты не способен контролировать Узаса. Так ли уж велика разница? Неужели ваши жизни настолько дороже наших?» «Очевидно, да», — ответил Талос. «Потому что это наши пистолеты направлены тебе в лицо, Далкар». «Талос, я...» Оба ствола рявкнули. Мелкие ошметки мяса и костяное крошево забрызгали коридор и броню воинов. Безголовый труп пошатнулся и врезался в стену, прежде чем соскользнуть на пол и замереть в жалкой, уродливой позе. Некоторое время они стояли молча. Изувеченная броня искрила и неприятно скрежетала. Воины недвижно высились среди устроенного ими кровавого месива. Наконец Талос прервал молчание. Он махнул рукой, указывая на тела. «Берите их. Септимус снимет с них доспехи». «Два месяца». Талос расхохотался. «Ха-ха-ха! Не шути со мной, Септимус. Я не в настроении». Смертный раб почесал щеку там, где отполированный металл встречался с бледной кожей, и оглядел свою мастерскую, превратившуюся в мясницкую лавку. Семь трупов с почти неповрежденными доспехами. Броню можно снять, а тела вышвырнуть в космос в течение суток. Но все пять воинов первого когтя едва стояли на ногах, а доспехи их выглядели более чем плачевно. Смазка текла из трещин и засыхала темными струйками на металле. Выбоины следовало залатать, куски расколовшегося керамита извлечь и заменить, изодранные слои композитных металлов запаять, перекрасить, выпрямить. Повреждения внутреннего слоя были куда хуже. Искусственную мускулатуру, сделанную из пучков волокон, придется перекроить. Сервомоторы надо заменить или починить. Инъекционные порты стерилизовать и встроить заново. Разъемы интерфейса полностью перенастроить, и все это нужно было проделать, прежде чем браться за самую кропотливую работу. Сенсорные системы в дисплеях шлемов. «Я не шучу, господин. Даже если пустить в дело доспехи убитых, починка каждого комплекта займет не меньше недели. Надо вновь настроить сенсорные системы, подогнать их к вашим телам. Наладить интерфейсы. Быстрее у меня не получится. Не уверен, что у кого-то другого получилось бы». Кирион шагнул вперед. Сломанный стабилизатор заставлял его подволакивать левую ногу, а лицо было разбито и окровавлено. «А если ты займешься только моим доспехом и твоего хозяина?» Септимус глотнул, старательно избегая взгляда Узаса. «Две недели, лорд Кирион. Возможно, три». «Смертный! Почини мой!» Все обернулись к Узасу. Тот фыркнул. «Что? Мой доспех надо починить, как и ваши!» — сказал он. Талос отстегнул горловые крепления шлема. Снять шлем получилось только с третьей попытки, и лицо под ним оказалось сплошь изукрашено синяками и ссадинами. Один глаз был скрыт под коркой запекшейся крови и походил на отвратительного вида струп, но второй, ясный, черный и лишенный радужной оболочки, как у всех рожденных на Нострама, горел яростным огнем. «Во-первых, не смей обращаться к моему оружейнику и нашему пилоту так, словно он обычный мусорщик. Прояви уважение». Пророк на секунду замолчал, чтобы вытереть кровь с губ тыльной стороной перчатки. «Во-вторых, мы угодили в эту передрягу по твоей милости. Из-за того, что тебе приспичило прогуляться по смертным палубам, завывая и упиваясь кровью, мы на 2 месяца потеряли боеспособность. Не хочешь лично сообщить Вознесенному о том, что он лишился 2 когтей за 1 ночь?» Узас облизнулся. «Заклейменные вызвали нас. Им следовало отступить. Тогда они остались бы живы». «Для тебя всегда все так просто». Талос сощурил здоровый глаз. Он заговорил сдержанным тоном, стараясь не дать напряжению и боли просочиться в голос. «Что за безумие в тебе поселилось? Почему ты не понимаешь, чего стоила нам твоя выходка этой ночью?» Узас пожал плечами. Отпечаток кровавой ладони на наличнике шлема. Вот и все, что увидели остальные. «Мы победили, разве нет? Только это имеет значение». «Довольно!» Кирион тряхнул головой и положил руку в помятой перчатке на наплечник Талоса. «С тем же успехом можно попытаться научить труп дышать. Брось это, брат». Талос отстранился от успокаивающего прикосновения Кириона. «Однажды наступит ночь, когда слово «брат» уже не спасет тебя, Узас». «Это пророчество, сэр?» Ухмыльнулся второй воин. «Можешь лыбиться, сколько влезет, но запомни мои слова. Когда эта ночь придет, я сам тебя прикончу». Звякнула сигнализация двери. Все в мастерской насторожились. «Кто идет?» Крикнул Талос. Ему пришлось моргнуть, чтобы прочистить зрение. Полученные в бою раны заживали намного медленнее, чем он ожидал. И пророка не покидало неприятное ощущение, что внутренние повреждения куда серьезнее наружных. В дверь 3 ударили кулаком. «Ловец душ!» — приветственно проскрипел голос с другой стороны. В нем слышалось неожиданно глубокое уважение, несмотря на то, что по резкости и сухости он мог соперничать с вороньим карканьем. «Нам надо поговорить, ловец душ. Нам о многом надо поговорить». Талос опустил клинок. «Люкорев из кровоточащих глаз», — сказал он.